Участок оказался большим и густо засаженным деревьями. Удивительно, как возводили особняк, не повредив этих исполинских сосен и елей. Кроме маленького цветника вокруг неработающего фонтанчика, никаких грядок, конечно же, не наблюдалось. На бетонной площадке перед домом уже стояло 5 машин. Я узнал старую Ниву, которой из патриотизма пользовался Данила, спортивный автомобиль Ольги, как она на нем добралась по грунтовке. Между ними стоял обшарпанный фургончик, на котором ездил Толик. Еще 2 машины я встречал у офиса, но чьи они, не знал. «Нас не дождались», — возмущался Илья. «Идет гульба, все веселятся, а лучшие люди дозора тащатся по проселочным дорогам». Он заглушил мотор. И в этот миг Юля радостно взвизгнула. «Тигренок!» Легко перемахнула через меня, открыла дверцу и выскочила из машины. Семен коротко выругался и неуловимым движением последовал за ней. Вовремя. Где эти собаки прятались, не знаю. Во всяком случае, они себя никак не демаскировали до того момента, как Юля покинула машину. Но как только ее ноги коснулись земли, со всех сторон беззвучно мотнулись палевые тени. Девочка взвизгнула. Ей хватило бы способности справиться с волчьей стаей, не то что с 5-6 собаками. Вот только в настоящей схватке бывать не доводилось, и она растерялась. Честно говоря, и я не ожидал нападения здесь, и уж тем более такого. Собаки вообще не атакуют иных. Темных они боятся, светлых любят. Надо очень серьезно поработать с животным, чтобы задавить в нем природный страх перед ходячим источником магии. Светлана, Илья, я, мы рванулись наружу, но Семен нас уже опередил. Одной рукой он подхватил девочку, другой провел в воздухе черту. Я решил, что он воспользуется отпугивающей магией, или уйдет в сумрак, или спалит собак в пепел. Обычно на рефлекс подвешивают самые простые заклинания. А Семен провел фриз, темпоральную заморозку. 2 собак она настигла в воздухе. Окутанные синим сиянием тела повисли над землей, вытянув свои узкие оскаленные морды. Сорвавшиеся капли слюны сверкающим голубым градом падали с клыков. Те 3 пса, которых заморозило на земле, выглядели менее эффектно. Тигренок уже подбежала к нам. Лицо у нее побелело, глаза расширились. Секунду она смотрела на Юлю. Девочка продолжала визжать, но уже затихая, по инерции. «Все целы», — наконец произнесла она. «Твою налево», — пробормотал Илья, опуская магический жезл. «Ты что за зверей разводишь?» «Они бы ничего не сделали», — виновато сказала тигренок. «Да?» Семен вынул из подмышки Юлю, поставил на землю. Задумчиво провел пальцем по оскаленному клыку зависшего в воздухе пса. Упругая пленка заморозки пружинила под его рукой. «Клянусь!» — тигренок прижала руку к груди. «Ребята, Света, Юленька, простите, я не успела их остановить. Псы натренированы сбивать и удерживать незнакомых». «Даже иных?» «Да». «Даже светлых?» В голосе Семена появилось непритворное восхищение. Тигренок потупилась и кивнула. Юля подошла к ней, прижалась и сказала довольно спокойно: «А я не испугалась. Растерялась только». «Хорошо, что и я растерялся», — мрачно заметил Илья, пряча оружие. «Жареная собачатина — слишком экзотическое блюдо». «Тигра, но ведь меня-то твои псы знают». «Тебя они и не тронули бы». Напряжение спадало медленно. «Разумеется, ничего страшного не произошло бы. Лечить друг друга мы умеем. Но пикник...» накрылся бы медным тазом. «Простите», — еще раз сказала тигренок, обвела нас умоляющим взглядом. «Слушай, зачем тебе это?» Света взглядом указала на псов. «Ну объясни ты мне, зачем? Твоих способностей хватит отбиться от взвода зеленых беретов. Зачем эти ротвейлеры?» «Это не ротвейлеры, это стаффордширские терьеры». «Какая разница? Они однажды грабителя поймали. Я же здесь бываю дня два в неделю. Каждый раз из города не наездишься?» Объяснение было не слишком убедительным. Простое отпугивающее заклинание. И никто из людей сюда близко бы не подошел. Но сказать об этом никто не успел. Тигренок обезоружила нас. «Характер такой». «А долго собаки провисят?» По-прежнему прильнув к ней, спросила Юля. «Я хочу с ними подружиться, иначе у меня останется скрытый психологический комплекс, который неизбежно отразится на характере и сексуальных предпочтениях». Семен фыркнул. Своей репликой, интересно лишь насколько непосредственной, а насколько расчетливой, Юля погасила конфликт. «К вечеру оживут. Хозяйка, а в дом позовешь?» Оставив псов висеть стоять вокруг машины, мы двинулись к дому. «Тигренок, а у тебя здорово!» — сказала Юля. Она уже напрочь игнорировала нас, приклеившись к девушке. Похоже, волшебница была ее кумиром, которой прощалось все, даже чересчур бдительные псы. Интересно, вот почему фетишем всегда становятся недоступные способности? Юля — великолепная волшебница-аналитик, способная раскручивать нити реальности, находить скрытые магические причины, казалось бы, обыденных событий. Она умница, ее в отделе обожают, и не только как маленькую девочку, но и как боевого товарища, ценную, порой незаменимую сотрудницу. Но кумир ее — тигренок, волшебница-оборотень, боевой маг. Нет бы ей подражать доброй старушке Полине Васильевне, подрабатывающей в аналитическом наполовину ставки, или влюбиться в начальника отдела, импозантного пожилого ловеласа Эдика. Нет, кумиром стала тигренок. Я начал что-то насвистывать, идя в хвосте процессии, поймал взгляд Светланы, легонько качнул головой. «Все нормально». Впереди целые сутки ничего не деланья. Никаких темных и светлых. Никаких интриг, никакого противостояния. Купаться в озере, загорать, есть шашлыки, запивая их красным вином. Вечером в баню. В таком особняке баня должна быть неплохой. Потом с Семеном взять бутылку-другую водки, банку соленых грибов, забраться куда-нибудь подальше от остальной толпы и напиться до умопомрачения, глядя на звезды и ведя философские разговоры на возвышенные темы. Здорово! Хочу побыть человеком. Хотя бы сутки. Семен остановился и кивнул мне. «Возьмем две бутылки. Или три. Еще кто-нибудь подойдет». Удивляться не стоило. Возмущаться тем более. Мои мысли он не читал, просто его жизненный опыт был куда больше. «Договорились», — кивнул я. Светлана вновь подозрительно покосилась на меня, но промолчала. «Тебе проще», — добавил Семен. «Мне очень редко удается стать человеком». «А это надо?» — спросила тигренок, уже останавливаясь у двери. Семен пожал плечами. «Нет, конечно, но хочется». И мы вошли в особняк.